стержать, могилу камень печать. Великий славный подвиг твой все ярче светит над землей, принес для нас иную жизнь. Великий славный подвиг твой принес для нас иную жизнь, покой и радость для души. Великий славный подвиг твой все ярче светит над землей, принес для нас иную жизнь. Великий славный подвиг твой принес для нас иную жизнь, спокой и радость для души.